«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. 8 апреля 1923 год. Сегодня пишу маленькое письмо. Мой палец, хотя и поправился, но ноготь еще сходит, и мне неловко держать перо. Милая моя Асенька, я радуюсь за тебя, что ты поехала к твоей милой мадемуазель Арно на праздник, зная, как тебе это приятно. Твой постоянный характер ясно выразился в твоей неизменной, благодарной, нежной привязанности к этой прекрасной личности. Я ей писала. Получила ли она мое письмо? А также там были фотографические снимки твоей прабабушки, матери твоего деда. Получила ли? Напиши. Сегодня посылаю тебе снимок, то есть очень старую фотографию прадеда твоего. Береги его. Я очень этим дорожила, но тебе посылаю, так как ты достойна. Думаю, будет тебе радостно видеть изображение твоего предка. Добрый, честный, как и твой дед. Служил он в Ново-Георгиевской крепостной артиллерии, делал походы с Суворовым, проходил чертов мост и заслужил Георгия, который у меня и по сей час хранится. Участвовал во многих боях, был несколько раз ранен. Поцелуй за меня хорошенько маму, я давно уже не имела от нее писем. Что ты хочешь помочь ей пойти в церковь, за это тебя крепко целую, моя милая, моя славная Асенька. Веди, веди в церковь. Бог даст, будет легче жить. Не будет так переутомляться, да и вообще. Хотя ты мало мне пишешь о вашей домашней жизни, я очень интересуюсь этим и была бы тебе необъяснимо признательна за подробности. Надеюсь, после праздников, которые ты проведешь у милой мадемуазель Арно, твое грустное настроение совершенно пройдет. Я опять услышу жизнерадостные признания. Грусть твоя меня чрезвычайно огорчает, тем более, что я не знаю, не пойму, не разберу, в чем причина. Конечно, мало радостного в жизни твоей, в особенности глядя на бедную маму. Но что же делать, моя милая внучка? Живи не как хочется, а как Бог велит. И ты умная, добрая, религиозная, подчиняешься этому. Будешь искать выход в самосовершенствовании, в труде, в милосердии к ближнему, в помощи нравственной, твоим маленьким сестрам и в помощи маме. Люма много перенесла горе в своей жизни, начавшейся так красиво. Но и моя жизнь была почти сплошной праздник. Надо же не падать духом в несчастье. Сравнивать жизни других, более несчастных, и тогда легче примириться. Я верю, что в тебе много хороших задатков и что ты справишься со своей грустью. А маму береги, облегчай себя откровенностью со мною. Всегда легче всякое горе, когда его можно разделить. У моего старого, искреннего и нежно любящего тебя сердца, наверное, найдешь сочувствие, не сомневайся. Открой мне, что тебя гнетет, я, быть может, сумею развести твою тоску своим старым опытом. Целую крепко-крепко тебя, моя светлая Асенька, маму, Надю, Таню, постскриптум. Кто прислал мне $1? Кого благодарить? На всякий случай целую тебя. Пиши по-французски, я люблю. Октября 1923 года. Дорогая моя Ася, давно уже я не писала тебе. Все мемуары да мемуары. Делаю перерыв и пишу обыкновенное письмо. Я получила и твое, и твоей мамы письмо со вложением. Передай маме, что я целую ее и благодарю и за письмо, и за присылаемое. Я все получила. Очень грустно мне было читать печальное событие. Смерть славного месье Монжина огорчила и меня, так как это тебя огорчает. Но, милая, милая моя Асенька, утешься тем, что для него страдания уже окончены, и все то, что называется юдоль печали и слез, то есть жизнь в этом мире, иссякли. И он теперь, то есть его чистая душа, нашла такой свет, мир и покой, о каком нам здесь и не мерещится. Бог, то есть начало и суть всего бесконечного, всего совершенного, совершенствует все, к чему прикасается, своею для нас невидимой дланью. Но сила Его и власть Его нами даже здесь во всем ощущается, так как частица Божества и в нас живет. Это совесть. Несомненно, душа чистая и достойная, в особенности, если за нее будут здесь молиться, да еще добрыми делами освящать молитву, душа его возродится к новой жизни, более счастливой и совершенной. Я не думаю, что она превращается в ангела с белыми крыльями, но ей определится место в новом существе, в более совершенном мире. Поэтому предаваться горю не следует, и надо стараться быть лучше, быть достойней, дабы молитвы дошли до Всемогущего, и Он внял бы им. Особенно отрадно мне, что в тяжелые дни этой семьи ты сумела быть им полезной и своей сердечностью облегчала черные дни. Милая Асенька, крепко и нежно целую тебя за твое доброе сердце. У нас зима все еще не вполне стала и больше грязи, чем снегу. Я уже на время, то есть до весны, должна была прекратить свои занятия там, куда ходила 5 лет. Очень уж встают мои ноги, такой большой конец, в трамвае, и дорого для меня, да и трудно зимою подняться, когда тяжело одета. Новый мой начальник, их переменилось за 1 месяц 3, не очень симпатичный кавалер. Да и ссоры, споры, междоусобица друг друга топят в ложке воды. Дабы не быть в этой свалке, я отошла. Подожду до весны, и если они угомонятся, опять займусь делом. Конечно, это лишает меня заработка, но мне противны эти ссоры и вражда. Мой новый начальник начал с того, что, не видя меня ни разу, велел сидеть не там, где я всегда сидела, что для дела никакой роли не играет, но надо же было проявить свою власть и деятельность. Сидеть зимой на морозе, на сквозном ветру и совсем лишиться ног и здоровья, а с этим и возможность что-то заработать, я ушла. Думаю, что до весны еще 10 новых начальников переменится. Если они не перестанут наследственно систематично сгрызать друг друга, к тому времени станет тепло, и я смогу опять заниматься привычным для меня делом, не боясь заболеть, я вернусь. Пока, дабы все-таки что-нибудь заработать, я получила урок у одной француженки-парижанки. Она была замужем за русским офицером-артиллеристом, вдова, у нее 2 детей. Лет 18 дочь, вот с этой девицей я и занимаюсь французским разговором и чтением. Представьте себе, русская учит француженку своему родному языку. Мадам находит, что я вполне к этому гожусь, и ей очень нравится мой выговор. Правда, девица ее в голодное время с матерью спасалась от голода в какой-то деревне, и 2 года девочка была пастушкой и разговаривала только с овцами и другими животными. Совершенно отвыкла от французского языка и от общения с товарищами человеческим языком. Теперь она учится в какой-то школе, мать же ее живет уроками и, бегая целыми днями из дома в дом, не может заняться дочерью, так как возвращается усталой до невозможности. Поэтому предложила мне заниматься с Марией. Странная судьба. Русская до мозга костей, нахожу хлеб и кров у себя же на родине, исключительно у иностранцев. Впрочем, это и понятно, если хорошенько вдуматься. Если у нас с Марией дело пойдет на лад, на что я надеюсь, так как она и ее мать очень симпатичные дамы, может быть, я тогда решусь расширить мои конверсационные занятия. Это будет легче сидение на сквозняке, ветру, и, главное, не буду невольной свидетельницей разной грязи и интриг. Мне жаль расставаться навсегда с делом, к которому я привыкла, да и люди, с которыми мне приходилось встречаться, хорошо относились ко мне. Но пусть все наладится, успокоится. Улягутся страсти, вражда, и я вернусь. Я даже там оставила свои вещи, но подчиниться интриганту, самодуру, трусу я не хочу. Он уйдет, и я вернусь. Слыхала, что Люма, то есть твоя мама, где-то встретилась с Анной Федоровной, бывшей начальницей Михайловского. Предупреждаю, чтобы с нею особенно не сходиться. Фальшивая она, и нашим, и вашим. От Маруси Штаден, которой верить можно, я слышала о ней самые неодобрительные отзывы. Она ее обобрала, пользуясь ее доверием и ее отсутствием. А между тем и ей, и ее тетке Ольге Леонтьевне была многим обязана. Марусю вижу иногда. Это умная, славная, порядочная девица, которая так хотела иметь невесткою, Вокиной женой, и теперь помнит меня, и всегда, когда может, навещает. Здоровье после операции ее не важно, она очень потолстела, но это ведь не здоровье, а только тягость, как и у меня. Она все еще занимается, работает у профессора Бехтерева. Живется ей трудновато, она одна, устает очень, и как жаль, что смерть ее тетки случилась именно тогда, когда Марусе следовало остаться в Женеве, где у нее была отличная служба, да и средства. А теперь она все это потеряла, и здоровье в придачу. Наша маленькая Муся 12 октября праздновала свое двухлетие. Этот ребенок очень привязан ко мне, бежит ко мне стремительно, бросается в объятия. Уже трудно тогда извлечь ее из моей комнаты. К ее рождению я устроила ей сюрприз. На подоконник моей комнаты выложила мох, на него домик кустарной работы. Туда скот, лошади, коровы, кошки, собаки, Ванька-встанька в виде бабы, из которой вынимается несколько экземпляров других баб. Затем посреди подоконника во мху в миске с водою плавают стеариновые уточки. Все это грошовое, многое я и не могу. Но радость для Муси большая, и ее так и тянет к ее сокровищам, а не к дорогим игрушкам. Кроме того, ее притягивают портреты дедушки Александра Дмитриевича и Воки, а также Люмы. Деду она целует, гладит и, хлопая ручонками, восторженно восхищается. Унять ее капризы можно только сказав, что деда не захочет, чтобы она приходила в мою комнату. Мы очень друг друга любим, и Муся головой своей напоминает мне Воку в детстве. Она, верно, тоже будет умная. У нее довольно дикая нянька, но она больше со мною, это ей вреда не приносит. Все бы хорошо, только ее кутают очень, и от этого она часто простуживается. Получила я письмо от Софьи Ивановны Вишневской. Люма, верно, помнит ее. Это жена Миши Вишневского. Теперь она овдовела, он умер чуть ли не от чахотки. А она живет в Киеве с двоюродной сестрой Миши, очень бедствует. Мадам Шпицберг вздумала проехаться за границу, конечно, и в Париж. Спрашивала у меня Люмин адрес, но я уклонилась. Знаю, что ей до Люмы дела мало, одно любопытство бездельное, так как она привыкла всю жизнь исключительно бездельничать и, следовательно, сплетничать. Кроме того, ее дочь, живущая в Париже, совершенно не компания вашей семье. Вы все, кто служите, кто работает, кто учится. Она же только наряжается и баклушничает, бросив мужа. Ни к чему с этой неинтересной особой встречаться. Пусть мадам Шпицберг отвезет своего никуда негодного, своего совершенно распущенного внука. Может быть, в строгой школе его исправят, этого кандидата на виселицу или сумасшедший дом. Это будет единственное полезное, что сделает мадам Шпицберг за всю свою жизнь. Однако довольно. Сегодня что-то рука не слушается, да и на урок пора собираться. А я медленно надеваю свою мужскую обувь. Целую всех сердечно. Постскриптум. Все время занята была приносить на зиму провизию. У меня уже имеется лук, масло, крупа, картофель, соль, сахар, сало. А хлеб, молоко заработаю. Также и муку. За урок в месяц буду получать 6 рублей. 6 рублей — цена небольшая. Но эта дама не богата. Сама живет уроками. Я ей сама эту цену назначила. Не надо жадничать. August 16, 1924. Дорогая моя Люмочка, сердечно благодарю тебя за оба письма. Я их получила в такое время, когда они мне очень помогли. Но вообще ты себя не урезывай все же. У тебя с прибытием Нади и расходов прибыло. Я все еще не знаю, как ты думаешь ее учить. Вероятно, незнание языка французского задерживает ее поступление. Очень бы хорошо, если бы она еще при Асе поступила. Ей легче было бы. Милая, милая Надя, почему-то мне ее всегда жаль и хотелось бы приласкать. Снимите ее хоть на любительские карточки и покажите мне. Ты пишешь, Люми, что ты хочешь собрать мне на башмаки. Не делай этого. Я вполне обойдусь эту зиму. У меня есть очень удобное сооружение для ног. Я приспособила случайно купленные мужские калоши к войлочным полуботинкам и при теплых чулках, сшитых из шерстяной старой фуфайки, вполне обойдусь. Тем более, что зимой редко выходить буду. Ноги у меня уже непрочные, да и холода боюсь. Живя у Шварц, я не боюсь умереть с голода, хотя и сама себя прокармливаю. Мне это самой захотелось, пока я еще могу это себе позволить. Кое-что прирабатываю понемногу, и мне пока хватает. Ты же, имея семью, можешь лишить себя и их необходимого. Я право обойдусь. Целую, благодарю и еще целую тебя за желание помочь мне. Зимой я, конечно, не смогу делать того, что делаю летом, но я думаю, что до весны, если суждено дожить, продержусь тем, что понемногу припасено. Мадам Шварц на даче под Лугой. Она там с Ириночкой, и с нею ее служанка. Я же с месье здесь. Он на службу ездит, а я присматриваю и убираю их квартиру, довольно большую. Готовлю ему завтрак, простерну мелочи, убираю посуду, кухню и делаю покупки. Но все это мне по силам. И справляюсь вполне. Даже кажется, что месье доволен моими услугами более, нежели служанки, так как я значительно лучше ее содержу всю квартиру, а главное, что при его щепетильной аккуратности ему его завтрак подается более чисто и сервирован аккуратно. Он чудесный человек и совершенно не оправдывает мнение, что рыжие — плохие и злые люди. Встаю я в 7 часов утра, то есть когда услышу первый трамвай, и, приготовив ему завтрак, яйца, кофе, томаты или что-нибудь вроде, после его ухода на службу занимаюсь уборкой. Но это не так трудно. Не запускаю, все вслед убираю. Мух не развожу, их нет у нас. Все проветриваю чисто. Даже стирки мои выполаскиваю сейчас же. Полы в ванной и уборной мою ежедневно, протираю водой и тряпкой, а не кафельные. А по субботам горячей водой с мылом и содой. Кошки мои наблюдают за моей работой. Убрав квартиру, если погода дурна, сажусь в кресле у балкончика, что в моей комнате, и который выходит на Лопухинскую, в сад Анны Ивановны Еврейновой. Балкончик весь утопает в цветах, выведенных мною в ящиках и горшках. Здесь даже есть одна георгина и укроп. А весной был зеленый лук, хватил до августа. Я занимаюсь починкой моего белья или хозяйского, а то пишу что-нибудь, а иногда даже читаю. Конечно, это когда у меня нет стирки, когда погода хорошая. Иду на рынок за провизией, а иногда, очень редко, на острова или в Лавру. Была даже раз в усадьбе князей Белосельских-Белозерских. Грустное впечатление. Великолепный дворец этот, работа Растрелли, заброшен, железо с крыши валяется кругом, фонтан замер, дорожки поросли сорной травой, часть статуи валяется разбитая. Все глухо, ворота заперты, поржавели. На балконах из чугунных решеток висят рваные тюфяки, проветриваются. Да кое-где такие же рваные грязные чьи-то штаны. В заброшенном парке бегают полуголые мальчишки и девчонки. И только на пасеке увидела признаки жизни. Вышла какая-то лохматая, но довольно милая женщина, работница, и объяснила мне, что во дворце нечего осматривать. Все давно ухнуло. Впрочем, в широко распахнутые двери я увидела в роскошном круглом вестибюле еще уцелевшую мраморную статую и даже трюмо. Грустное, но поэтическое зрелище. Много дум навевает. Почему-то я, уходя, думала, что посетила заброшенное кладбище. Где же хозяева? Неужели уже никогда не увидят свое родное гнездо? Да и Алексинец теперь, верно, стал таким же. Там, наверное, тоже пронеслась все сокрушающая буря житейская и стерла даже 500 лет остатки старины, которые так оберегались. Право не знаю, жалеть ли или нет. Мы, старые люди, недолго проживем. И все это у нас все-таки было и сейчас есть в памяти, в душе, как дорогие могилы не забываются. А тем, кто все это растрепал, вероятно, оно и не нужно будет. Обедаю, то есть ем я только раз в день. В 12 часов или в час дня большую частью делаю себе окрошку. Конечно, без кваса, а на бульоне или рыбной ухе, значительно разбавляя кипяченой водой. Огурцы дешевы теперь. А затем чашка кофе ячменной с булкой или хлебом с маслом. Иногда бывает второе блюдо, отварной картофель с укропом, а иногда брюква, тушеная с грудинкой. Конечно, изредка варю борщ или щи. Месье любит мою стряпню. Готовлю больше на примусе, но один раз в неделю бывает и плита. Тогда уж я и купаюсь, и глажу, и стираю, и даже сварила смородины. Стоит 6 копеек фунт. Конечно, сахар в очень экономической дозе, зато я буду кисленькой пить зимой вместо чая. Вечером обхожу квартиру, запираю наглухо и ложусь спать в 9-10 часов. А сплю хорошо, все забываю. Ничего не жалею и ничего никого не боюсь. Вот и вся моя жизнь. Шура сильно постарела, вся темная какая-то стала, глаза потухли, и то, что называют «старая дева», к сожалению, бесповоротно свершилось. Нрав ее стал еще педантичнее, грустное выражение и усталость на ее лице. Да, ей нелегко и невесело живется. Сестры ее эксплуатируют, да и эгоистки. Зрение у нее слабое, здоровье плохое. Рада, что она у меня может отдохнуть от сестер. А затем она хочет пожить у меня недельку-другую в моей комнате. Здесь есть кушетка. А ей, кажется, очень хочется тишины. От Софьи Ивановны Вишневской получила неожиданное письмо. Она в Киеве, овдовела. Живет с двоюродной сестрой Мишей. Очень бедствует. Саша Вишневская и ее сын оба умерли в нищете. Как видишь, судьба мало кого побаловала. А вы еще, быть может, оглядываетесь, тоскуете по родине. Не оглядывайтесь и не тоскуйте, не смущайте себя. Все же вы все вместе. Дети получат хорошее образование и воспитание. Будете друг друга поддерживать. Ася, милая, скоро взрослой будет. Даст Бог устроиться. Она умная и хороший человек. Целую ее. Много и нежно за ее ласку ко мне. Напишите подробно про Надю и Таню. Говорит ли Надя уже по-французски? Вы описывали свой стол. Улитки. Я и теперь еще не хочу их есть. Вот видишь, как мы здесь сыты. Я даже опять пополнела и уже корок не ем от черствого хлеба, отдаю их воробьям и собакам на улице. Да и вообще, мне кажется, что мой стол не ступит твоему. Зелень недорогая, я этому очень рада, потому что как не голодала, а все же обед из общественных столовых в прошлом всегда был для меня кошмаром. Это мутная, грязная жижа, это омерзительное пшено, этот хлеб из трухи и восхитительно омерзительное вобла. Слава Богу, все это уже сгинуло. Будь оно проклято, это дикое время. У нас уже есть возможность даже таким, как я, иметь хлеб ежедневно, свежий. И сколько надо для утоления голода, картофель, огурцы, все это доступно. Мы не давимся пшеном, не глодаем селедочные головы от чужих пайков, не скоблим вонючую воблу, она куда-то исчезла, и едим человеческую пищу. Пилу свою я на днях продала, так как не предвидится, что я буду должна сама пилить. Да многое изменилось. Грубой брани меньше стало, чище, оживленней, бешеных собак убирают. Лошади сытые и чисты, и так над нами не издеваются. Все купить можно тем, у кого есть деньги. Вот, к сожалению, в этом никакого равноправия нет и теперь. У одних густо, у других пусто. Но со временем и это наладится. Разводят садики там, где лежали груды кирпичей и мусора, и в один из них, недалеко от меня, хожу дышать воздухом. Очень недурно. На рынке изобилие плодов земных, приглашают, зазывают, но карман безмолвствует. И проходишь мимо. Но все же хожу поглядеть. А на днях удалось дешево купить 3 обрезки баклажан. Полакомлюсь, как вы улитками. Целую крепко всех вас. Всех благодарю за 2 письма, мною полученных. Не урывай себя, Люмочка. Асю целую особо за ее милые письма, за память обо мне. Послала еще мемуары, теперь о Скобелеве, моей лучшей поре жизни. Понемногу, если хотите, буду продолжать. Люма, береги глаза. Хорошо, что летом отдохнешь от хозяйства. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.